Ничто не меняется без вашего участия. Глава 10. Душа, готовая к служению. Осознанный оптимизм и умение отдавать в состоянии наполненности. Ничто не меняется без моего участия. Иногда мое сердце настолько открыто, что я не могу сказать, зияющая ли это рана или портал для всего, что когда-либо случалось и когда-либо произойдет. Я научилась любить завораживающий ужас вечности и сценарий, описывающий то, насколько сломленной я была бы, если бы тьма закрыла собой все прочее и если бы я скатилась на самое дно, забыв о свете. Но в космосе вы не можете упасть. Вы можете разве что немного развернуться. Больше всего на свете я верю в то, что ничто не меняется без моего участия. Уголь не становится алмазами, яйцеклетки не оплодотворяются, схемы миграции не работают, исцеляющие сны не снятся. Я поняла, что считала неводом, сброшенным мне высшим божеством, то, что в действительности является нитями истины и волокнами желания, которые я переплела воедино своими собственными руками. В драгоценные моменты встреч я связываю воедино то, что я знаю и хочу для тебя, чтобы мы могли лететь на крыльях чудесных ветров. Да. И? Я встаю утром и разрываюсь между стремлением совершенствовать мир и желанием наслаждаться этим миром. Ну как тут спланировать день? Элвин Брукс Уайт. Я пишу в маленькой комнатке на втором этаже своего дома. Недавно утром я специально на мгновение оторвалась от дел, чтобы отдать должное чудесному виду, зелени ближайших окрестностей и фантастическому центру города, виднеющемуся в отдалении. Музыка Йо-Йо Ма, исполняющего сюиту Баха номер 1 для виолончели, лилась из моей тюнинговой акустической системы. Отличные колонки. На втором месте в моем списке желаний после мира во всем мире. Солнце ласково касалось моего лица. Я села писать, делать то, чем я зарабатываю. И я подумала, все в мире отлично. Затем я почувствовала, что тьма подталкивает меня локтем, пытаясь украсть мой наполненный светом момент. Например, я бы хотела, чтобы мой сын провел выходные со мной, но он гостит у своего отца. На Даунтаун Истсайд серьезная проблема с героином. А та история, которую я прочитала о малолетних невестах из Сенегала, вакцины и аутизм, расстрелы в Орландо, Ницца, Стамбул. Я вздохнула и подумала. Да. И? Да. И я буду благодарной. Да. И я сделаю все возможное, чтобы помочь. Свет и тьма. Тьма и так много света. Да, всем благословениям. Да, тому, чтобы проходить через все вместе. Осознанный оптимизм. Я вдохновляюсь двумя основными философскими идеями. Узнать о мире сегодня больше, чем вчера, и уменьшить страдания других. Вы удивитесь, как далеко это может вас увести. Нил деграсс Тайсон. Потерять веру в человечество можно по многим причинам. Большинство из них становится очевидны каждому из нас с самого утра, когда мы выходим в интернет. Разрушение экосистемы, торговля людьми, ужасное неравенство в вопросах экономических, расовых и гендерных по всему земному шару. Но если верить тому, что принято говорить о будущем в среде самосовершенствования, во Вселенной все прекрасно, просветление неизбежно, все есть прогресс. Я действительно верю, мы достигнем того, к чему стремимся, более просветленного образа жизни, основанного на совместном созидании. Я полностью поддерживаю концепцию, что во Вселенной все прекрасно, наше просветление неизбежно, все есть прогресс. Я также убеждена, что преувеличивать значение духовного аспекта в глобальных трагедиях не значит их устранять. Это позволяет им существовать веками. И я верю в свободу воли. Так что у нас есть выбор. Упрямое неведение может затормозить нас и отправить по долгому обходному пути. или мы можем совершить радикальные изменения и оперативно добраться в пункт назначения. Вселенная функционирует по принципу свободы воли. Это означает, что возможны и вознесение, и обратная эволюция. Все зависит от нас. Я годами не смотрела новости. Для меня это было слишком негативно, сплошной пессимизм. Мне очень нравился один наставник New Age, который утверждал, что мы должны питать свой разум только позитивной информацией. Поэтому я отреклась от всех возможных видов новостных медиа. Но это не просветление. Это отрицание. А для тех, кто живет в сообществе, еще и невероятная безответственность. Необходимо знать, что происходит с каждым из нас. И да, основные медиа злоупотребляют запугиванием. Это система организованного жульничества для извлечения прибыли при помощи рейтингов и доходов от рекламы, управляемая корпорациями и принимаемая потребителями промывка мозгов. Основные средства массовой информации занимаются производством согласия, как метко назвал эту практику Ноам Хомски, согласие на войну, политику, правила успеха. СМИ показывают нам картинки о наших убеждениях и поведении, которые часто не имеют ничего общего с реальным положением вещей и представлены однобоко. Они скрывают свет, истинный оптимизм, здравый смысл, который движут миром. Сенсационные новости приводят к тому, что сознательные граждане чувствуют себя аутсайдерами, а граждане оптимистичные испытывают сильное давление. Если бы вещание было более истинным, мы бы убедились, у большинства людей есть знания и любовь, чтобы управлять безопасным миром. Информация — это источник власти, который мы не можем игнорировать. Но надо слушать внимательнее, чтобы внимать истине и в то же время не упускать из виду ее противников. Я идеалистка, и это означает, что я испытываю гнев большую часть времени. Для меня нормальна постоянная тревога. Я считаю, что это здравый и потенциально плодотворный отклик на то, что происходит в наше время. Гнев лучше апатии. Гнев заряжает энергией, а апатия лишает нас гибкости и способности развиваться. Многие годы я концентрировалась на том, что могу сделать для мира в плане астральном, пока не расширила свое восприятие пробуждения так, чтобы оно включало и то, что я могу сделать в мире физическом. Нам всем необходимо пробудиться, чтобы мы могли сделать то, что требуется для жизни в таком мире, каким мы провозглашаем его в своих желаниях о лучшем будущем. Служение означает, что дух берется за дело там, где это нужно. Служение означает быть информированным. Служение означает быть в ярости и испытывать сострадание. Служение — это беспощадная честность к фактам и затем оптимизм в отношении будущего. Умение отдавать. Вас тяготит не ноша, а путь, по которому вы ее несете. Лена Хорн. Выбирая путь духовной осознанности, мы соглашаемся служить другим. И пусть любовь обычно бескорыстна, весьма полезно анализировать, что побуждает нас отдавать, поскольку те, кто идут по пути самосовершенствования, часто чрезмерно увлекаются помощью другим. Когда мы отдаем, имея внутри пустоту или потребность в одобрении окружающих, мы не настолько эффективно помогаем, как хотели бы. Внеурочный благодетель — работа для тех, кому надо прикрыть низкую самооценку, и это может превратиться в неосознанное мученичество. Некоторые с его помощью пытаются завоевать признание собственной значимости. Мы все заслуживаем такого признания, но есть более здоровые способы его получить. Конечно, порой мы целиком отдаем себя служению и затем испытываем эйфорию одновременно с измотанностью и опустошенностью. Это бывает прекрасно. Но если какие-то комплексы побуждают вас отдавать и отдавать, когда ваши собственные ресурсы на нуле, это может привести к отвратительным последствиям. Во-первых, если полностью истощиться во время служения, то станешь сам обузой кому-то еще. Можно заболеть, стать раздражительным, утратить надежность, на вас нельзя будет положиться. Во-вторых, позволив себе перенапрячься, вы перестанете искренне отдаваться делу своей жизни. В подавленном состоянии невозможно разглядеть людей, видны только проекты. Уже не получается испытывать симпатию, остается лишь апатия. Если упустить момент выгорания, вы станете равнодушны к себе и потеряете связь с людьми, служить которым решили. Сострадание означает страдать с кем-то. и в нем легко себя потерять, если у вас есть проблемы с самоуважением и личными границами. Вы принимаете больше пациентов, чем следует, потому что у кого-то постоянно критическая ситуация. Вы работаете сверхурочно, чтобы поддержать боевой дух команды. Вы проводите больше уроков, потому что ваши студенты так хвалят ваши меняющую жизнь лекции. Но так ваша краткосрочная отдача становится долгосрочным образом жизни. Когда вы останавливаетесь осознанно или из-за того, что тело или разум отключаются от истощения, вы понимаете, что ваша собственная система поддержки весьма слаба. У вас не было времени изучить собственные интересы. А какие там были факультативные занятия, кстати? У вас нет ни одной идеи, куда отправиться в отпуск, а, возможно, и никого, с кем вы хотели бы поехать. Ваш уровень кортизола зашкаливает, а надпочечники пашут на последнем издыхании. Вы можете помочь только тогда, когда вы можете помогать. И иногда вы не можете помочь сию секунду. Вера во множественность Вселенной не означает, что вы как отдельный человек обладаете бесконечным запасом энергии, которую можете отдавать другим. Я думаю, что матери Терезе принадлежит рекомендация «отдавать, пока не станет больно». Мне бы хотелось уточнить. Отдавать, пока это причиняет вам боль сладостную, а не до тех пор, пока боль становится мучительной. Что вы забираете у себя, когда отдаете другим? Я не предлагаю вам перестать отдавать. Миру необходимо, чтобы вы отдавали. Щедро. Вам необходимо стать выше, чтобы суметь справиться со страданиями рядом с вами. И чтобы это делать, вам надо быть сильными, здоровыми, иметь ясный разум. Миру нужно, чтобы вы проявили себя во имя верных целей. И очень важно доверять вашему окружению. Когда вам требуется пауза, кто-то должен вас прикрыть, и, возможно, это потребует стойкости. Поэт Тара Бракко говорит о подобной командной отдаче. Помните, как в 7 классе на занятии по хору мы все гудели в одной тональности? Я представляю себе активную позицию подобным постоянным гудением. Когда один человек выпадает, никто этого не замечает, потому что все остальные продолжают. Устраивайте себе отдых между периодами активной отдачи. С чего начать, когда чувствуешь себя беспомощным? В настоящее время планета является единственной подходящей для жизни среди планет земной группы. Участвуйте с радостью в печалях мира. Джозеф Кэмпбелл. У вас золотое сердце, и вы рефреном повторяете: «Я хочу помочь, но как?» Вы слышите трагические новости о жестокости и насилии. Вы тронуты до слез. Вы погружаетесь в тему на мгновение, а может, на несколько часов. Затем, когда вы делаете глубокий вдох и переключаетесь на работу, над вами неизбежно нависает тень немого отчаяния. Кажется, будто безнадежность сгущается над головой, ожидая сигнала, чтобы ворваться в сердце и поглотить вас. Вы все еще верите в силу любви. И знаете, что человечество обладает всевозможными финансовыми и интеллектуальными ресурсами для реагирования в подобных случаях. Но в тот момент, переживая последствия одной из многих человеческих трагедий, вы сомневаетесь в своих силах. «Я хочу помочь. Но как?» Дело в том, что каждый день мы живем, дышим, едим и переживаем последствия трагедий. Мы должны постоянно справляться с хаосом, который создает коллективная человеческая жадность и нетерпимость, посттравматическое стрессовое расстройство, вторичный травматический стресс, депрессия, безнадежность, насилие. В своей трогательной книге «Слезы до триумфа» Мариана Уильямсон пишет: «Современная цивилизация стала сама по себе депрессивным феноменом, основанным на принципах, дистанцирующих людей от ощущения связанности и цельности, без которых немыслимо счастье. Боль, душевная боль, которой подвержено большинство преданных сердец, накапливается. С чего же начать, если мир такой хаотичный, и из-за этого вы тоже повержены в хаос?» Глория Стайнем предлагает отличный вариант — работать над тем, что причиняет наибольшую боль. Определите свою проблематику, выберите какую-то тему, для начала просто посмотрите на то, с чем будете иметь дело. Почувствуйте боль. Примите во внимание отчаяние, а затем возьмитесь за конкретную задачу и используйте свою любовь. Ваш образ жизни – это ваш пример поведения. Ваша любовь определяет вашу сферу влияния, и она невероятная. Вы и жизнь, которую вы ведете, и есть революция. Используйте голос. Создайте шум. Социальные сети превращают каждого в представителя средств массовой информации. Используйте свою площадку, даже если это всего лишь ужин в честь Дня благодарения для родственников. Раздражайте других людей тем, как вам не все равно. Будьте готовы к тому, что вы не понравитесь другим. Не позволяйте сопротивлению сделать вас податливыми. Рискните быть идеалистами. Что-то из сказанного высечет искру для нового образа мышления, а он, в свою очередь, станет основой для нового типа поведения. Будущее слушает. Говорите громче. Используйте деньги. Десятина – прекрасная практика, которая вышла из моды, поскольку многие из нас не посещают места паломничества, где могли бы оставлять пожертвования. Найдите подходящий повод, назовите своей церковью и определите процент от своего дохода, который вы будете отдавать. Даже если вы только сводите концы с концами, вы, возможно, и не почувствуете вычета 2% из своего ежемесячного чистого дохода. Давайте, сделайте так, шагните вперед. Силой обладает именно последовательность. Вы обеспечиваете постоянный поток своей любви и внимания. Используйте тело. Возьмите молоток. Поднимите ящик. Наполните конверты. Произносите свои молитвы с усердием. На своем следующем занятии по йоге, вместо размышления о том, какой тяжелый был у вас день, посвятите каждую асану горюющим родителям. Танцуйте на кухне в честь сотрудников служб экстренного реагирования, пусть это будет танец благодарности. Танцуйте, чтобы выпустить наружу отчаяние тех людей, которые живут в такой культурной среде, где экстатические движения запрещены. Задействуйте душу. Остановитесь, бросьте все и пошлите наружу свет. Вы верите в это? Вот и пользуйтесь. После того, как вы утрете слезы из-за последнего случая массовой стрельбы или заголовка в новостях, потратьте 4 минуты или 20, если можете, чтобы посидеть в тишине и отправить любовь, позитивную энергию, исцеление, свет и молитвы конкретному человеку, людям, в нужное место или ситуацию, где это необходимо. Как часто мы говорим кому-то «отправляю тебе свою любовь». Вот и сделайте это снова. Пусть между рутинными делами ваше сознание работает ради реальной необходимости. Медитируйте во время движения. Посвятите свою поездку в метро облегчению боли людей, страдающих психическим расстройством. Повторяйте это буддийское заклинание снова и снова. Пусть все живые создания повсюду будут счастливы и свободны. Пусть мысли, слова и действия, происходящие в моей жизни сейчас, способствуют счастью и свободе для всех. Перед сном выберите знакомого вам человека и пожелайте ему всего хорошего. Во время завтрака зажгите свечу за тех, кто сражается с раком. Отправьтесь на прогулку, и вместо того, чтобы размышлять о развитии своего бизнеса, все 10 кварталов пути направляйте поток сознания на пользу планеты. Пусть океаны очистятся, пусть люди снова начнут почитать леса, пусть политики защищают природу. Благословение почве, благословение акулам, благословение тротуарам, благословение сборщикам мусора, благословение пчелам. Исцели нас от действия пестицидов, исцели нас от токсинов, исцели места, где расплавляется ядерное топливо. Полюби тех, кто потребляет без меры, полюби тех, кто принадлежит к движению хранителей семян растений. Или создайте такую простую медитацию заклинания. Произносите вслух или про себя слова, которые вы посылаете кому-то, какому-то месту или всей планете. Мир, понимание, равенство, зеленый, больше красоты, система здравоохранения, соглашение, свежий воздух, любящие родители, связь, признание, музыка, доброта. Посылайте свои благословения миру, как простой смертный, подобно любому причисленному к лику святых, почитаемому, признанному божеству. Перед тем, как выйти из помещения, оставьте в нем немного света и скажите что-то вроде «пусть каждый, кто входит сюда, будет удостоен исполнения желаний своего сердца». Продуктовые магазины, заправки, общественные туалеты, классы, крыльцо дома ваших соседей, любое пространство подходит, чтобы послать благословение. Благословите всех младенцев, рожденных сегодня. Пусть все видят вас и любят то, что видят. Когда вы идете по улице, тихонько произносите каждому встречному: «Вы можете это сделать». Будьте проводником глубокого принятия. Изливайте благодать. Когда ситуация усугубляется, позвольте своей любви во всем разобраться. Ищите это. Ищите свет усерднее, чем когда-либо. Вот что значит иметь веру в вихре глупости и смятения, охватившем всю планету. Веру, что вы продолжите искать свет. Не отказывайте в благодарности всему прекрасному и чудесному. Не очерствейте. Вместо этого используйте вопросы, чтобы наращивать свои силы. Вы будете сердиться. Иногда вы будете чувствовать опустошение, но даже в те дни, когда не сможете испытать сострадание, пожалуйста, не позволяйте себе забыть то, что вы интуитивно знаете. Сострадание озаряет светом темноту. Если ваш поиск идет от души, вы продолжите находить свет повсюду.